9. Если меня не спасет та птичка, то есть если она не снесет яичко и всем лабиринте без Ариадны, ибо у смерти есть варианты, предвидеть которые тоже доблесть, я останусь один и, увы, сподоблюсь холеры, доноса, отправки в лагерь, то если только не ложь, что Лазарь был воскрешен, то я сам воскресну. Тем скорее, знаешь, приближусь к креслу.